Глава 4. Сегодня у Кати было очень важное дело. Накануне Федор Игнатьевич ездил в Волхов. Между прочими заботами он по просьбе Кати заехал на улицу Ломоносова. Там он вошел в чистый подъезд пятиэтажного дома, поднялся на третий этаж и позвонил в дверь, аккуратно обитую коричневым дермантином. Когда дверь открылась, Федор Игнатьевич произнес кодовые слова, которым научила его Катя. Через минуту председателю вручили большой, но легкий сверток из плотной бумаги, крест-накрест перетянутый крепким шпагатом. Спускаясь по лестнице, Федор Игнатьевич нес сверток на вытянутой руке, слегка отставив его от себя. Прежде чем сесть в машину, он открыл правую дверь и торжественно положил сверток на пассажирское сиденье. Всю дорогу до Черемуховки председатель поглядывал на сверток, проверяя, не сползет ли тот с сиденья на ухабах тряской дороги. А когда добрался до деревни, то первым делом завернул к старухе Степановне, у которой Катя снимала комнату. Катя встретила Федора Игнатьевича возле калитки. Видимо, она издалека услышала звук мотора и заранее вышла на улицу. Увидев в руках председателя сверток, Катя радостно охнула, заулыбалась и чмокнула Федора Игнатьевича в щеку. Председатель смущенно крякнул и покраснел от удовольствия. «Спасибо, Федор Игнатьевич!» Звонким от волнения голосом сказала Катя. «На здоровье, дочка!» — ответил Федор Игнатьевич. «Как тебе живется? Не тесно?» «Говорил я в совхозе насчет отдельной квартиры, но пока возможности нет. Вот в будущем году запланирован новый дом. Там исправишь новоселье». «Все хорошо, Федор Игнатьевич», — ответила Катя. «Мы с Варварой Степановной живем душа в душу». «Может, из мебели что надо? Или какое другое? Говори, не стесняйся. Я сейчас в город часто мотаюсь из-за этого убийства, будь оно неладно. Позавчера опять с Андреем Ивановичем ездили. Не поверишь, 2 часа следователь мурыжил». Услышав про убийство, Катя зябко повела плечами, а Федор Игнатьевич продолжал, как ни в чем не бывало. «И на вторник снова пригласил. Подробности лишь ему нужны. Говорит, со временем в памяти могут всплыть мелкие, но очень важные детали происшествия. А то, что людей от дела отрывает, то это он в толк не берет. Ну, закон, конечно, важнее. Но ведь и дела кто-то должен делать, да? Так что поедем во вторник в город. А может, и ты с нами? Пробежишься по магазинам, прикупишь себе что-нибудь». Говоря это, Федор Игнатьевич как бы невзначай поглядывал на Катю. Катя еле заметно покраснела. «Не знаю, у меня ведь работа. Надо пациентов предупредить. Я подумаю. Спасибо, Федор Игнатьевич». «Подумай, подумай», — кивнул председатель. «Ну, я поеду. Дел не в проворот, да и Мария Антоновна дожидается. Все глаза проглядела, наверное». С этими словами Федор Игнатьевич уселся в машину и уехал. Он был очень доволен тем, что первая часть его хитрого плана удалась. А Катя внесла сверток в дом и положила его на кровать. Хотела сразу же развернуть, но сдержала себя. Кровать была слишком мягкой для задуманного, да и одинокая лампочка под потолком светила слишком тускло. «Ничего я не разгляжу, пожалуй», — подумала Катя. «Лучше уж завтра утром в медпункте, при утреннем свете». В субботу Катя проснулась рано. Утреннее солнце ласково заглядывало в окно. На ветке яблони щебетала какая-то птица. Катя потянулась в постели и рывком отбросила одеяло. Босиком в одной длинной сорочке прошлепала к умывальнику и долго чистила зубы, жмурясь от холодной воды. Потом оделась и позавтракала творогом со сметаной. О пользе белкового завтрака Катя вычитала в журнале «Фельдшер и акушерка», который получала ежемесячно и аккуратными стопками хранила в стеклянном шкафу в смотровой медпункта. Каждый номер Катя читала от обложки до обложки, а самые важные статьи перечитывала по многу раз, словно конспекты, и даже запоминала наизусть. Как раз в 6-м номере журнала за прошлый год и была статья за подписью доктора медицинских наук Добронравова, в которой автор утверждал, что завтраки кашами вредны и ведут к раннему ожирению. А вот белок, наоборот, чрезвычайно полезен с утра. Катя не хотела столкнуться с ранним ожирением, поэтому, прочитав статью, немедленно перешла с гречки и овсянки по утрам на творог и яйца. Закончив завтрак, Катя сразу же сполоснула тарелку, чтобы не оставлять ее на вечер. Сняла со шкафа заветный сверток, прижала его к груди и выскочила на улицу. Возле медпункта Катю уже дожидалась пациентка. 40-летняя женщина недавно перенесла воспаление легких. Из больницы ее выписали, строго-настрого приказав продолжить курс витаминов внутримышечно, и теперь она каждое утро приходила в медпункт за очередным уколом. Доброе утро, Нина Федоровна. Поздоровалась Катя. Как ваше самочувствие? Доброе утро, Катюша. Кашлянув ответила женщина. Хорошо, только в горле першит, будто застряло что-то. Словно в подтверждении своих слов женщина кашлянула. Кашель сухой, мокроты нет, автоматически отметила Катя. Идемте, Нина Федоровна, сказала она, отпирая дверь медпункта. Сделаем укол и посмотрим горло. Долго мне еще эти уколы делать? Спросила Нина Федоровна. Больнючие они. Я потом полдня сесть не могу. Еще 4 дня. Сверившись с карточкой, ответила Катя. Потом надо будет съездить в город, показаться доктору. Покажите горло. Больнючий укол Катя рассудительно оставила напоследок. Усадив пациентку лицом к окну, она деревянной палочкой прижала ей язык. Верхнее небо было красным, воспаленным. Внимательно приглядевшись, Катя увидела тонкую косточку, которая воткнулась в мягкие ткани горла. «У вас в горле рыбья косточка застряла, Нина Федоровна», — сообщила Катя пациентке. «Не закрывайте рот». Она быстро отыскала среди инструментов тонкий длинный пинцет, подцепила косточку и извлекла ее из горла. Женщина закашлялась. «Спасибо, Катюша. Вот ведь гадость. Сколько раз зарекалась эту рыбу есть, а не могу удержаться. Опять мой Семка вчера на рыбалку бегал. Ну, я и наварила ухи на обед. И ведь как-то не почувствовала кость-то. Ложитесь на кушетку». Улыбнулась Катя, откладывая пинцет в сторону. Ловко сделала укол. Поморщилась женщина. «Ну, ничего, ничего», словно маленькой сказала ей Катя. «Надо потерпеть». Эту успокаивающую фразу и интонацию она подцепила на практике у одного из пожилых врачей. Через 10 минут Катя осталась одна. Тут-то и наступил волнующий момент. Она постелила на кушетку чистую простыню, затем положила сверток, пошире раздернула белые занавески на окнах, потянула за хвостик шпагата, развязывая узел, и развернула шуршащую бумагу. В свертке лежало платье, сшитое из небесно-голубого крепдышина, пояском на талии и с плиссированной юбкой. Катя развернула платье, расправила отложной воротничок с белой каймой, разгладила складки подола и замерла, благоговейно разглядывая обновку. Затем опомнилась, достала из шкафа припрятанный там утюг, включила его в розетку и выставила нужную температуру. Утюг щелкнул. Пока он нагревался, Катя снова смотрела на платье. В голове ее проносились разные комбинации из туфелек, босоножек, причесок, которые подошли бы к этому платью. «Пожалуй, лучше всего будет высокий хвост и белые туфельки», — решила Катя. «Хотя нет, босоножки подойдут больше. Они делают ступню изящной». Как большинство девушек, Катя была не очень довольна своей внешностью. В частности, ей казалось, что руки и ноги у нее слишком большие. Именно поэтому платье был широкий рукав до середины плеча. Утюг снова щелкнул. Катя послюнявила палец и попробовала температуру, а затем принялась тщательно разглаживать все складки. Вот для чего была нужна жесткая кушетка. На мягкой кровати этот номер не удался бы. Еще через 20 минут платье было идеально выглажено. Наступил самый ответственный момент. Отставив утюг в сторону, Катя задернула занавески и расстегнула белый халатик, оставшись в одном белье. Теплая, нагретая утюгом ткань скользнула по коже и легла по фигуре. Катя закрыла глаза и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Затем закружилась, ловя свое отражение в стеклянных дверцах шкафа. Платье сидело безукоризненно. Подчеркивая талию и прикрывая плечи, оно делало фигуру легкой, воздушной. Складчатая юбка чуть ниже колена визуально стройнила вверх. Какая прелесть! Вот если бы Андрей увидел ее в этом платье. И ведь увидит, если только придет вечером в клуб. А придет ли? Катя подняла глаза к потолку и загадала, чтобы Андрей непременно пришел. Тогда ее праздник будет полным. Вдоволь насмотревшись, Катя сняла платье и повесила его на специально припасенные плечики. Потянулась за халатиком, и тут в голову прокралась еще одна шальная мысль. А если бы Андрей увидел ее так? От этой мысли девушку бросило в жар. На щеках проступил румянец, по плечам побежали мурашки. Она представила, как его руки касаются ее кожи, губы скользят по шее, пальцы нетерпеливо возятся с застежкой. Вот черт! Покраснев, Катя быстро застегнула халатик, раздвинула занавески и распахнула окно. В медицинском учреждении полагается часто проветривать, а здесь было невыносимо душно. Прохладный утренний воздух коснулся кожи, остужая воображение. До начала киносеанса в клубе оставалось еще 4 часа. Целая вечность. Так уж везло жителям Черемуховки, что в субботние вечера погода почти всегда была хорошей. Редкий случай, чтоб поднялся ветер или полил дождь и испортил людям отдых. Федор Игнатьевич как-то рассказал мне об удивительном случае, который произошел 3 или 4 года тому назад. Лето в тот год выдалось на редкость дождливое. Дождь поливал едва ли не каждый день. Вымочило все зерновые, картошка гнила прямо в земле. Скошенная с огромным трудом трава прела на лугах, не успевая просохнуть. «Отчаянный год был», — задумчиво сказал председатель, раскуривая папиросу. «Не знали, как прожить. И ведь что ты думаешь? Как суббота, так с утра дождь все мельче и мельче. К обеду, глядишь, перестал. Народ на сеанс сходит, вечером танцы. В воскресенье с утра погода ясная, солнышко светит. К обеду все тучами затянет, а вечером на тебе, снова дождь. Как же вы работали?» — поинтересовался я. Тогдашний директор совхоза, не будь дурак, собрал общее собрание и объявил: «Раз погода налаживается только в выходные, значит, по выходным и будем работать. А на буднях отдыхать». Народ пошумел, но согласился. Урожай-то надо спасать. Только не тут-то было. Федор Игнатьевич глубоко затянулся, выдохнул целое облако ароматного дыма и хитро посмотрел на меня. «Выехали субботним утром в поле, а дождь все сильнее и сильнее. После обеда ветер налетел, ливень стеной, гром громыхает. Ну какая тут работа? Свернули лавочку. В воскресенье только выехали, та же история. Так и не вышло по выходным работать. Не обманули природу». «А как же год пережили?» «Да уж так, на старых запасах. Это земля, Андрей Иванович. Здесь год на год не приходится. Но с тех самых пор у нас по выходным всегда погода хорошая. Отдохнувшему человеку и работается легче». В эту субботу погода не подкачала. По голубому небу лениво плыли редкие облака. Кажется, они появились только для того, чтобы изредка закрывать с собой солнце и давать всему живому короткую передышку от дневной жары. В песенке у моста самозабвенно плескались мальчишки. Они где-то отыскали старую тракторную камеру, заклеили ее и накачали. На огромном резиновом круге висели сразу 5 пацанов, весело болтыхая ногами и гомоня о чем-то захватывающем и непонятном постороннему уху. Воротник рубашки с непривычки натирал шею. Хорошо, хоть пиджак не надел. Сейчас бы сварился в нем заживо. Я остановился на мосту и расстегнул верхнюю пуговицу. Дышать сразу стало легче. «А они на корабле, сквозь льды!» — горячо рассказывал один из мальчишек. «Паруса обледенели, снег валит, а еще предатель среди них был. А потом раз — и приплыли к земле, а там тепло и дикий индейец». «Почему тепло, если земля среди льдов?» — недоверчиво спросил второй. «Врешь ты все». «Сам ты врешь!» — закричал первый. «Я этот фильм в городе видел, мы с папкой ездили. Там огромный вулкан, от него идет подземное тепло. Валим в клуб, сам все увидишь». «А деньги-то на билет где взять?» — протянул второй. «Бабу Валя так просто не пустит». Бабой Валей звали пожилую уборщицу, которая по субботам исполняла обязанности билетера. «Ее Витька отвлечет, мы проскочим. Витька, поможешь?» Рассказ пацанов вызвал в памяти что-то знакомое. Подойдя к клубу, я рассмотрел афишу и обрадовался. «Земля Санникова, ну конечно же». Замечательный фильм с прекрасной музыкой Зацепина. «Призрачно все в этом мире бушующем, есть только миг, за него и держись». Сеанс должен был начаться только через 30 минут, но народ уже собирался. За деревянным столом снова стучали костяшками домино. Возле дверей клуба я увидел Лиду под руку с мужем. После рассказа Федора Игнатьевича о том, что муж Лиды ездил на север за Длинным Рублем, я представлял себе плечистого полярника с бородой и обветренным суровым лицом, но муж Лиды оказался высоким, худым мужчиной, чуть за 30, похожим на шагающий школьный циркуль. Он был выше Лиды на 1.5 головы, но узок в плечах. Длинные руки слишком торчали из рукавов пиджака. На меня он взглянул мельком, равнодушно мазнул взглядом и отвернулся. Значит, ничего не знает. Ну и хорошо. Лида, увидев меня, чуть поджала губы и еле заметно покачала головой. Я понял ее знак и не стал подходить и здороваться. Огляделся в поисках Павла. Куда веселее смотреть кино в хорошей компании. И вдруг заметил Катю. Ох, как она была хороша! В новом светло-голубом платье с широкими рукавами и складчатой юбкой. Платье подчеркивало стройную талию девушки, белые босоножки охватывали ремешками изящные лодыжки. Волосы, собранные в высокий хвост, открывали шею и гордую посадку головы. Катя смотрела прямо на меня. Это длилось не больше секунды, но... Есть такие секунды, которые способны бесповоротно повернуть судьбу. Каждый человек чувствует их, но не каждый решится в этот миг сделать необходимый шаг. Задумается, взвешивая за и против, а когда решит попробовать, окажется, что время уже упущено. Теперь тяжкими усилиями наверстывай потерянное или жди нового счастливого мгновения. Я решился. Увидев взгляд девушки, я шагнул к ней, прежде чем она успела отвернуться. «Здравствуйте, Катя! Рад вас видеть! Вам очень идет это платье!» «Правда?» Легкая хрипотца в голосе выдала волнение девушки. Она смущенно откашлялась. «Ой, здравствуйте, Андрей!» «Здравствуйте!» Я улыбнулся, и мы рассмеялись. Смех сразу снял всю неловкость, подружески сблизил нас и позволил говорить без стеснения. «Как дела на медицинском поприще?» — спросил я. — Всех черемуховцев вылечили. Федор Игнатьевич не нарадуется, что деревне достался такой доктор, как вы. Катя гордо улыбнулась. Рассудительность сочеталась в ней с некоторой наивностью, и это делало девушку еще симпатичней. — А как ваши звери? — спросила она меня. — Растут и набираются сил, — ответил я. Сегодня на Еловом озере обнаружил целый выводок серых гусей. Точнее, они еще гусята, но скоро станут взрослыми птицами. «Как здорово! А я никогда не была на Еловом озере. Оно красивое?» «Очень. Представьте, темная вода, поросшие дремучим лесом берега, и посредине сказочный остров, на который редко ступает нога человека». «Хотела бы я на него посмотреть». «Пожалуйста. Меня как раз временно переводят работать на участок возле озера. С удовольствием устрою вам экскурсию». «Вы уезжаете из Черемуховки?» — нахмурилась Катя. «Только на 2 месяца, пока не найдут нового егеря. Потом вернусь и снова буду работать здесь». «А как же ваша учеба?» «Я решил перевестись на заочное отделение. Буду работать, а по вечерам учиться». «Это прекрасно!» — одобрительно кивнула Катя. «Вы как будто созданы для этой работы». Лицо девушки стало грустным. Она словно хотела что-то сказать, но промолчала. Народ потянулся к дверям клуба, наступило время сеанса. Мы с Катей тоже прошли в зал и сели рядом. Лиду с мужем я не видел, наверное, они сидели позади нас. Погас свет, и начался фильм. Когда зазвучала знаменитая песня в исполнении Олега Анофриева, Катя как будто случайно взяла меня за руку и не отпускала до самых финальных титров. Также вместе мы вышли из зала на свежий воздух, на поляне за клубом готовили аппаратуру для танцев. «Скажите, Андрей, — спросила Катя, — вы очень любите танцевать?» «Не очень», — честно признался я. «Но сегодня я хочу танцевать с вами. Разрешите вас пригласить, Катя?» Мгновение девушка серьезно смотрела на меня, а потом улыбнулась. «Да, я тоже хочу сегодня танцевать. Идемте». Катя положила мне руку на плечо. Я обнял ее за тонкую талию. Музыка легко подхватила нас и понесла в неведомые дали. Прошлое уходило, таяло, словно весенний снег. А будущее напоминало темную озерную воду, в которую надо напряженно вглядываться, чтобы увидеть то, что находится на глубине. Я почти не видел других танцующих. Один раз мельком заметил Лиду. Она танцевала с мужем, положив голову ему на грудь, а он по птичьи сверху смотрел на нее. Время летело, таяло вместе со звуками. Незаметно сгустились сумерки, наступил теплый летний вечер. Пары потихоньку разбредались по домам. «Пойдемте на мост», — предложила Катя. «Я люблю стоять там и смотреть на воду. Ни о чем не думать, просто смотреть, как она течет». Мы стояли на мосту, наклонившись через перила, и смотрели на воду. Теплое бедро девушки прижималось к моему бедру, а я рассказывал Кате о медитациях, которым научил меня Алексей Дмитриевич Воронцов. И они правда помогают вспомнить то, что совсем забыл? Иногда помогают. В темной вышине все ярче проступали звезды. Метеоры бесшумно чертили небо огненными линиями, словно предлагали загадать желание, да не одно. Катя зябко поежилась. «Мне пора домой. Вы проводите меня?» Возле калитки мы задержались. Я осторожно взял Катю за руку. Девушка вздохнула и прикрыла глаза, а я потянулся к ее губам. Поцелуй вышел осторожным, но в нем было столько нежности, что у меня защемило сердце. Я погладил волосы Кати и ощутил ее дыхание на своей щеке. «Спасибо за чудесный вечер», – прошептала Катя, и мы снова поцеловались. Где-то далеко бренчала гитара, слышались поющие голоса и взрывы веселого смеха. «Андрей, я не сказала тебе. Осенью я уезжаю в Ленинград. На врача заочно выучиться нельзя». «Вот черт, а я и не подумал об этом».